Глава 20. Валентин Валентинович Маслов считал себя чуть ли не гением. Поэтому, нисколько не сомневаясь в собственном успехе, встречу с представителем большого человека посчитал делом рутинным, не стоившим особой подготовки. Собственно, так оно и было бы, если бы не одно «но». Представитель, в отличие от Маслова, знал не только цвет, но и как на самом деле выглядит утерянная флешка. «Вы сообщили, что она у вас!» Едва войдя в квартиру, поинтересовался он. «Само собой!» Самодовольно ответил Валентин Валентинович и незамедлительно протянул вошедшему небольшой конверт. Тот принял его, слегка приоткрыл, цокнул языком и, не проявляя ни малейших эмоций, закрыл и сунул в нагрудный карман пиджака. Нескольких секунд ему хватило на то, чтобы оценить и проанализировать произошедшее, и еще пару на то, чтобы принять правильное решение. «Это дело стоит отметить», — широко улыбнулся он. «У меня с собой как раз есть хорошее вино». И, увидев тень сомнения, мелькнувшую на лице Валентина Валентиновича, добавил. «Я бы посидел немного с дороги». Улыбка его стала еще шире. Предложение гостя распить принесенную им бутылочку вина Валентин Валентинович встретил без должного энтузиазма. Но гость, похоже, настаивал, и пришлось согласиться. «Прекрасно!» — воскликнул Маслов, всеми силами пытаясь сделать вид, что восхищен возможностью вкусить этого замечательного вина. Пока гость доставал из объемистого портфеля бутылку, он достал из бара и протер две рюмки, при виде которых гость протестующе воскликнул. «О нет! Это вино следует пить только из особенных бокалов, и они у меня есть!» С этими словами он с ловкостью фокусника вытащил из портфеля футляр, в котором действительно лежали два изящных бокала. «Все свое вожу с собой!» Пояснил он свою предусмотрительность. Вино, заполнившее дно бокалов, отразилось от их стен многоцветными красками, и Валентин Валентинович с удивлением отметил, что гость прав. Чтобы это вино заиграло не только вкусом, запахом, но и цветом, ему просто необходимы были эти необыкновенные бокалы. Если бы он только мог предполагать, насколько они особенные. «За удачу!» Погрев бокал в руке, провозгласил гость и, не спеша вкусив исходящий от вина букет запахов, сделал первый пробный глоток. Последовавший его примеру Валентин Валентинович некоторое время перекатывал терпкую влагу во рту, смакуя вкус. Затем проглотил, но еще за миг до этого, уже не в силах остановить сделанное глотательное движение, ощутил начавший сжимать горло спазм. «Что это?» Прохрипел он не своим голосом. «Яд?» — спокойно ответил собеседник. «Но как же?» Валентин Валентинович взглядом показал на плещущийся в бокале убийцы вино. «О, яд был не в вине, в бокале. Я же говорил, что они у меня особенные». «Ты?» — из последних сил выдавил Маслов, сжимая кулаки. «Почему?» «Вы облажались, сударь. Переданная вами флешка — туфта, обманка!» С этими словами гость достал из кармана конверт и, без всякого сожаления, поднес к нему зажигалку. «Я уверен, что настоящей флешки у вас нет. Вы нас не обманывали, обманули вас. Но скажите на милость, кому нужен специалист, которого может надуть любой мальчишка? Помните, как в том фильме? Загнанных лошадей пристреливают. Нам не нужна загнанная лошадь. Дураков надо пристреливать в зародыше. Или как там вы выражались?» Гость посмотрел на лежавшего на столе человека и понял, что последние полминуты он разговаривал с покойником. Не спеша допив вино, представитель большого человека надел перчатки, вылил остатки в раковину, не ополаскивая и не протирая, убрал бокалы обратно в футляр. Сунул футляр в портфель, туда же поставил опустевшую бутылку. Пепельницу с пеплом от конверта и обгоревшей флешкой уложил в пергаментный пакет и небрежно кинул поверх футляра. Затем влажной салфеткой протер стол. Смяв, выкинул ее в открытую форточку и, подхватив портфель, покинул квартиру. Причин для спешки не было. Через час яд окончательно распадется на составляющие его основу совершенно безвредные вещества, и уже никто не сможет заподозрить в такой естественной смерти от остановки сердца неестественное убийство. Представитель вышел на улицу. Светило по-осеннему блеклое солнце, дул легкий ветерок. Настроение было прекрасное. В том, что утерянная флешка действительно утеряна, сомнений не возникало. В противном случае, разве стал бы любящий брат рисковать жизнью брата, таща на обмен подделку? Нет и еще раз нет. Тем более, что лично для Кислицына она никакой материальной ценности не представляла. Так что подлинная флешка утеряна, и это факт сомнению не подлежащий.